Глава 33. Артем Романов. Мы расположились в гостиной Гараева так, будто были у себя дома. Руслан снова вальяжно развалился в кресле, явно наслаждаясь предстоящим разговором. А Дамир, скрестив руки на груди, молча и спокойно смотрел на входную дверь. Я же занял место поближе к выходу, готовясь перехватить нашего горе-директора, если вдруг он решит сбежать. Сергей Викторович метался по квартире то в туалет, то помыть руки, то попить воды примерно полчаса, явно не зная, как оттянуть момент разговора. Правда, при каждом взгляде на меня или ребят он дергался и начинал пятиться назад к двери, явно пытаясь улизнуть. После третьей попытки у меня лопнуло терпение. «Сергей Викторович!» Холодно окликнул я его, вставая между ним и дверью. «Вы куда? Мы тут вас заждались». Директор сглотнул, быстро огляделся и, поняв, что выхода нет, медленно стал продвигаться внутрь. Его жена, сидевшая на диване, резко охнула и прикрыла рот ладошкой, явно начиная понимать, что здесь происходит что-то неладное. Руслан, слегка улыбаясь, чуть наклонился вперед и спокойно произнес: «Сергей Викторович, давайте поговорим по душам. У нас есть пара вопросов, ответы на которые мы хотели бы получить». Гараев нервно потер шею, сглотнул и попытался казаться спокойным. «Не понимаю, о чем вы? Что вообще здесь происходит?» «Сергей Викторович». Руслан говорил так, словно объяснял что-то ребенку. «Нам известно о ваших весьма специфических отношениях с вашей студенткой. Кристина, кажется, ее зовут. Или вы забыли?» «Я? Это ерунда, неправда». Гараев заметно побледнел и быстро взглянул на свою супругу. «Дорогая, не слушай их. Это какая-то чушь, просто недоразумение. Кто-то решил очернить мое имя». Но голос его дрожал, выдавая истинные эмоции. Дамир слегка усмехнулся, оставаясь пока молчаливым зрителем этого спектакля. Я же стоял, ощущая, как внутри закипает ярость, и едва сдерживаясь, чтобы не врезать директору по его надменной физиономии. «Сергей Викторович, давайте по-хорошему», — предложил Руслан, снисходительно улыбаясь. «Мы просто хотим услышать от вас правду. Девочка уже родила, ребенок в больнице, а родители хотят ее вынудить отказаться от малыша. Вы вообще понимаете, что натворили?» «Я? Я ничего не натворил!» — взорвался директор, резко встав на ноги. «Девчонка сама прыгнула ко мне в постель. Никто ее не заставлял, я даже пальцем не шевельнул, чтобы что-то делать против ее воли. Ей это нравилось. А теперь, когда залетела, что вы от меня хотите? Я не собираюсь воспитывать отпрыска от какой-то малолетней шлюхи!» Тишина, наступившая в комнате, была буквально звенящей. В этот момент я увидел, как у Дамира начинают дергаться желваки на скулах, а взгляд его мгновенно стал таким холодным и жестким, что даже мне стало не по себе. Султанов медленно поднялся, шагнул вперед, нависая над директором, и тихо, с ледяной угрозой, произнес: «Сергей Викторович, вы сейчас ошибаетесь, сильно ошибаетесь. Если вы не возьмете на себя ответственность за то, что сделали, мы вас убедительно попросим. И поверьте, вы даже не захотите узнать, как именно мы это сделаем». Директор буквально трясся, как осиновый лист. Он метался взглядом по нам, пытаясь найти хоть какую-то поддержку или помощь, но все молчали, выжидая его реакции. И тут внезапно его жена резко поднялась с дивана, подошла к нему и, ни слова не говоря, отвесила такой звонкий подзатыльник, что у всех присутствующих буквально отвисли челюсти. «Ах ты, мерзавец!» — прошипела она, превращаясь из милой домашней женщины в настоящую бешеную фурию. «Я тебе столько раз говорила, держи свои поганые руки и другое причинное место при себе! Ты что творишь, старый козел?» Она сняла тапок и начала яростно лупасить мужа по плечам и спине, гоняя его по гостиной так, что он едва успевал уворачиваться и прятаться от ударов. «Леночка, подожди! Ну я же не хотел! Ну оступился, прости!» — вопил директор, прикрывая голову руками и пытаясь спрятаться за креслом. «Не хотел? Ты репутацию нашей семьи вообще ни во что не ставишь?» Продолжала бушевать женщина, явно не собираясь останавливаться. «Что теперь все скажут? Муж изменник? Да еще с девчонкой, которой в дочери годится! Да еще и ребенка заделал!» Мы стояли и смотрели на все это с открытыми ртами, не в силах поверить в происходящее. Такого развития событий явно не ожидал никто из нас. Наконец, загнав мужа между креслом и диваном, женщина остановилась, тяжело дыша и гневно сверля его взглядом. «Все, хватит!» — произнесла она, откидывая с лица прядь волос и резко повернувшись к нам. «Дайте мне адрес больницы, пожалуйста. Я сама решу вопрос с девочкой». Она резко подошла ко мне, и я поспешно записал ей на листочке адрес больницы и номер палаты Кристины. Женщина аккуратно сложила бумажку и кивнула мне, не глядя больше на своего мужа. «Благодарю вас, господа. Вы можете быть уверены, этот вопрос я решу сама. И уверяю, этот старый пень понесет ответственность за все, что натворил». Мы молча откланялись и вышли из дома. На улице нас догнало какое-то нервное напряжение, но стоило нам только приблизиться к машине, как Руслан не выдержал и первым громко рассмеялся. Мы тут же подхватили его смех, гагача как сумасшедший, и даже эхо разносилось по детской площадке. «Вот это женщина!» — отсмеявшись, произнес Дамир, покачав головой. «Такой фурии я в жизни не видел!» «Ага, ты видел его лицо?» — засмеялся Руслан, явно довольный исходом ситуации. «Он, наверное, предпочел бы прямо сейчас оказаться в тюрьме, чем дома с такой женой!» Мы снова рассмеялись, сбрасывая напряжение. Я чувствовал, как внутри меня становится чуть легче от осознания того, что хотя бы часть проблем была решена. Но теперь меня мучило любопытство и легкое беспокойство. Как именно мадам Гараева собирается разобраться со своим неверным супругом?